Глава 11. Не знаю, когда впервые мне пришло в голову убить Филлис. Может, уже в ту страшную ночь, где-то в глубине подсознания, я понимал, что должен убить ее, потому что мир слишком тесен для двух людей, раз им известно друг про друга такое. Но я точно помню, когда, где и как я решил убить ее. Сразу после той ночи, когда мы вместе с Лолой любовались восходом луны над океаном. Уж слишком страшила меня мысль о том, что Лола может выступить в суде, и тогда Филлис расколется и скажет всю правду. Наверное, я так и не смог толком объяснить, какие чувства испытывал к Лоле. Ясно только, что совсем не такие, как Филлис. Стоило мне увидеть Филлис, и меня всякий раз охватывало какое-то странное нездоровое возбуждение. Совсем не то, что теперь, когда я был с Лолой. В мою душу вселялись мир и покой. Мы могли проехать целый час, не обмолвившись ни словом, а потом она бросала на меня взгляд, и по-прежнему в словах не было нужды. Я ненавидел себя за то, что натворил. Часто возникала мысль, если бы я был твердо уверен, что она так и останется в неведении, тогда, может быть, я бы женился на ней и позабыл обо всем этом кошмаре и был бы счастлив до конца своих дней. А уверен я мог быть только в одном случае, только когда избавлюсь от того, кто знает. Судя по рассказу Лолы о Сачете, знает обо мне только один человек — Филлис. А все остальное, что Лола говорила о своих намерениях, подсказывало действовать быстро, не дожидаясь, пока начнется суд. Но и Сачете я не собирался предоставить такую возможность отнять у меня Лолу. Надо устроить так, чтобы он остался под подозрением. Полицию провести трудно. Лола же так никогда до конца и не будет уверена в его невиновности. На следующий день, провернув кучу всяких текущих дел в конторе, я отослал помощника по какому-то поручению и взял папку Сачете. Положил на стол. В папке хранился ключ от его машины. У нас было такое правило, каждого должника заставляли сдавать ключ от машины, он хранился вместе с распиской и прочими документами. Разумеется, Сачете исключением не был. Суду он получил еще зимой. Я вынул ключ из конверта, во время ленча сходил в мастерскую и сделал копию. Вернувшись, я отослал клерка с новым поручением, положил оригинал в конверт, а папку убрал в шкаф. Итак, теперь у меня был ключ от его машины, и никто никогда не узнает, что я снимал с полки эту папку. Теперь надо разыскать Филлис. Но я боялся сам звонить, я должен был дождаться ее звонка. Проторчал дома 3 вечера подряд, и, наконец, на 4-й день зазвонил телефон. «Филлис, нам надо встретиться». «Давно пора». «Ты же знаешь, почему мы не могли. Теперь мы должны встретиться и обсудить кое-что, связанное с судом. После него, думаю, бояться будет нечего». «А разве нам можно встречаться? Ты же вроде говорил...» «Да-да, все так. Они за тобой следят, но сегодня выяснилась одна вещь, очень важная. Они сняли всех сыщиков, кроме одного, а он уходит с поста в 11. «Ну и что?» «Но их же было 3, дежурили по очереди, а теперь, поскольку ничего подозрительного не замечено, полиция решила сократить расходы, оставили одного сыщика. Приходит днем, уходит в 11, если, конечно, ничего особенного не заметит. Как только уйдет, можно встретиться». «Хорошо, тогда подъезжай к дому». «Нет, это рискованно. Но встретиться надо обязательно. Знаешь, давай так, завтра ночью около 12 постарайся незаметно выбраться из дома. Садись в машину. Если кто-то вдруг зайдет, постарайся спровадить гостя до 11. Потом везде выключи свет. пусть думают, что ты легла спать. И тогда топтун отвалит, и никаких подозрений у него не возникнет. Говорил я все это на случай, если вдруг Сачитти заявится к ней завтра. Я хотел, чтобы он убрался во свояси и лег спать задолго до того, как я отправлюсь на встречу с Филлис. Все остальное было сплошное вранье, я имею в виду сыщика. Надо было выманить ее навстречу, да так, чтобы она не нервничала и ничего не заподозрила. А сколько там хвостов за ней ходит, 1, 2, 3 или 6, я не знал, да и знать не хотел, даже к лучшему, если кто и ходит. Пусть попробует угнаться за мной, когда обнаружит, что ее убрали. Придется тогда мистеру Сачетти объяснить и это. Выключишь свет в 11. Выключить свет, выгнать кошку на улицу и запереть дом. Да, именно. Так где тебя ждать? В Гриффит-парке. Это в 200 ярдах от Лос-Фелис по Риверсайд. Буду ждать тебя в машине. Поездим и поговорим. Только не ставь машину на улице. Лучше под деревьями, там у моста есть маленькая полянка. Поставишь машину так, чтобы я могла ее увидеть, и выходи. Это между двумя улицами. Да. Давай ровно в 12:30. Я постараюсь выехать минуты на 2 раньше, так что сиди в машине и жди. Долго ждать не придется. Значит, 12:30, в 200 ярдах вверх по Ривенсайд. Да и смотри, не забудь запереть гараж, а то какой-нибудь прохожий заметит, что машины нет на месте. Я там буду, Уолтер. Да, и вот еще. Мы с тобой так долго не виделись. Я за это время купил новую машину, я назвал ей марку. Маленький такой темно-синий пикап. Увидишь, не ошибешься. Синий пикап? Да. Смешно. Я знал, почему ей смешно. Ведь в течение последнего месяца она раскатывала именно в синем пикапе, причем в том же самом, только об этой детали она не догадывалась. Да, я понимаю, смешно ездить в консервной банке, но знаешь... Большая машина требует слишком больших расходов, а тут подвернулась на выгодных условиях, я и купил. Самая смешная вещь, которую я слышал в своей жизни. А что тут такого? Да ладно, ничего. Значит, завтра в 12:30. В 12:30. Знаешь, я вообще-то тоже хотела тебе кое-что сказать, но... Подождем до завтра. Пока. Пока. Повесив трубку, я взял газеты и принялся изучать развлекательную программу. В центре города был театр, где шло ночное шоу. Одно и то же представление всю неделю, то, что надо. Я поехал туда. Пришел я в 11:30 и занял место на балконе, оттуда меня не было видно снизу. Я очень внимательно следил за всем, что происходит на сцене, особое внимание обращал на шутки, поскольку завтра это должно было составить часть моего алиби. В одном из последних номеров увидел знакомого актера. Он играл роль официанта. Когда-то я застраховал его жизнь на $7000, продав полис на смешанную страховку. Звали его Джек Кристолф. Что ж, тоже как нельзя более кстати. Я дождался конца представления и взглянул на часы. 12:48. На следующий день я позвонил Джеку Кристолфу. Мне сказали, что он на студии, и я перезвонил туда. «Слыхал, ты сногсшибательно играешь в новой картине, как ее, на языке револьверов?» «Да, говорят, недурно. Ты видел?» «Нет, но мечтаю посмотреть. Где идет?» Он назвал 5 кинотеатров, все помнил наизусть. «Обязательно пойду, при первой же возможности. Слушай, старик, скажи, а как насчет небольшой страховочки? Надо же немножко позаботиться и о бабках, которые ты теперь заколачиваешь, об их сохранности». «Не знаю, право, не знаю. Хотя вообще-то мысль интересная. Да, ты знаешь, пожалуй». «Тогда увидимся». «Так...» «Всю эту неделю я занят, здесь выступаю до пятницы, а потом думаю махнуть куда-нибудь на уикенд, устроить маленькую передышку, но на следующей неделе в любое время». «А что у тебя вечерами, если попозже?» «Что ж, пожалуй, можно договориться». «Как насчет завтра?» Ну, сейчас еще не знаю. Слушай, позвони мне завтра где-то в обед, ну, около 7. Тогда я точно буду знать. Если получится, буду страшно рад тебя видеть. Вот почему сегодня вечером я собрался в кино смотреть эту картину, ведь завтра я должен был встретиться с актером. Нужно же будет сказать ему хоть пару приятных слов о его игре. Часа в 4 я поехал в Гриффит-парк посмотреть и рассчитать все. Я выбрал место для моей машины и место для машины Сачетти. Совсем рядом, только площадка для моей машины располагалась ближе к тропе, по которой днем катаются на лошадях. Там, выше, она вьется по холмам, а здесь выходит прямо на автомобильную трассу. Парк, они называют это парками, на деле представлял собой смотровую площадку для обозрения Голливуда. Она располагалась высоко над ним и долиной Сан-Фернандо, и люди, проезжающие на автомобилях и катающиеся на лошадях, обозревают сверху окрестности. Пешеходы заглядывают сюда редко. Я собирался рассчитаться с ней именно здесь, а потом поехать вверх, по холмам. Доеду до одной из площадок, где останавливаются машины и люди, любуются долиной, вольюсь в толпу, скажу что-нибудь насчет стоянки, в общем, завяжу разговор. Но долго стоять я там не собираюсь. Машина затем должна слететь с откоса, а я из нее выпрыгну. Выпрыгну и пойду по узкой тропинке к своей машине, потом поеду домой. Отсюда, до того места, где я собираюсь столкнуть машину Сачетти вниз, мили 2 по шоссе, а по тропинке всего 100 ярдов, потому что она проходит почти напрямую, а шоссе вьется по холмам. Через минуту после так называемой аварии я уже смоюсь, даже толпа не успеет собраться. Я поехал вверх по холму и стал выбирать подходящее место. Совсем крошечная площадка, машин для 2, не больше, и то, если они маленькие. На более просторных площадках каменные парапеты, а здесь нет. Я подошел к краю и глянул вниз. Да, футов 200 по прямой и еще 100, если машина начнет кувыркаться. Я даже потренировался, подъехал к краю, выключил скорость и распахнул дверцу. Отметил про себя, что дверцу, когда она сядет в машину, следует притворить неплотно, иначе не успею ее распахнуть. Конечно, есть шанс, что Филлис сумеет сориентироваться, выскочит из падающей машины и останется в живых, а потом донесет на меня. Есть шанс, что и я прыгну неудачно и полечу в пропасть вместе с ней. Что ж, прекрасно. В таких ситуациях риск неизбежен. Я пообедал в одиночестве в рыбном ресторане в центре города. Официант меня знал. Я обменялся с ним какими-то дурацкими шутками, но так, чтобы в голове у него отложилось. Сегодня пятница. После обеда вернулся в контору и сказал Джою Питу, что должен еще поработать. Пробыл до 10. Когда я выходил, он сидел внизу за своим столиком и читал детективный журнал. «Что-то вы сегодня припозднились, мистер Хафф?» «Да, и все равно еще не закончил». «Берете работу домой?» «Нет, иду в кино. Есть такой актеришка Джек Кристолф. Я с ним завтра встречаюсь, и надо пойти посмотреть фильм, где он играет. А то еще обидится. Завтра времени на это нет, вот и иду сегодня». «Да, уж больно они себя любят, эти актеры». Подъехав к кинотеатру, я вышел из машины, побродил по улицам до 11 и зашел. На этот раз я купил билет в партер. Купил программку, сунул ее в карман, предварительно убедившись, что на ней поставлена дата. Надо было еще обменяться парой слов с контролершей, но так, чтобы она запомнила сегодняшний вечер и меня тоже. Я выбрал одну стоявшую у дверей, не из тех, что ходит по проходам и рассаживает публику. Нужен свет, чтобы она меня как следует разглядела. «Сеанс уже начался?» «Нет, только что закончился, сэр. Следующий в 11:30». Я это знал. И потому специально явился раньше, в 11. «Господи, как долго ждать! А что, Кристолф играет главную роль?» «Нет, он появляется только в конце, сэр». Выходит, ждать чуть ли не до часу, чтобы увидеть его физиономию. Завтра тоже идет, сэр, если вам не хочется ждать допоздна сегодня, а деньги вам вернут в кассе. Завтра? Так, завтра... Завтра у нас суббота, верно? Да, сэр. Нет, завтра никак не смогу. Придется смотреть сегодня. Я выжил из ситуации максимум возможного. Теперь надо только заставить ее запомнить меня. Ночь была душная, и верхняя пуговка на ее форменном платье была расстегнута. Я протянул руку и застегнул ее так быстро. Контролерша и опомниться не успела. Надо быть аккуратнее. Слушайте, вы что, так и прикажете стоять здесь и обливаться потом ради вашего удовольствия? И она снова расстегнула пуговку. Теперь меня наверняка запомнит. И я вошел в зал. Девушка провела меня по проходу и усадила. Я тут же перешел в другую половину зала, посидел там с минуту, а затем выскользнул через боковой выход. Потом я, конечно, скажу, что оставался до конца фильма, а поздний свой визит в кинотеатр объясню разговором с Кристалфом. У меня был еще Джой Питт, этот чурбан тоже скажет свое слово. У меня была девушка-контролер. Конечно, я не смогу доказать, что оставался в зале до конца картины, но ведь абсолютных алиби не существует. Такое примет любой суд, оно куда убедительнее большинства прочих. По моему поведению в этот вечер вряд ли можно сделать вывод, что я шел на убийство. Я сел в машину и отправился прямо в Гриффит-парк. В такое позднее время можно позволить себе немного превысить скорость. Добравшись до места, взглянул на часы. 11:24. Припарковался. Выключил мотор, взял ключ. Потом пошел по Лос-Филлис и оттуда вниз, к Голливуд-бульвару. Расстояние примерно в полмили, я отшагал его быстро и был на бульваре уже в 11:35. Там сел в трамвай и уже без 5:12 вышел на Лабри. Пока расчет времени подтверждался идеально. Я дошел до Лилок-Корт, где жил Сачетти. Это был квартал, застроенный маленькими однокомнатными домиками в два ряда, расходящихся от центральной площади. Максимальная квартирная плата — $3 в неделю. Я зашел с улицы. Не хотел идти через парк, так как меня могли принять за какого-нибудь прознашатающегося бродягу. Зашел с улицы и прошел мимо бунгало Сачетти. Номер я знал. 11-й. Внутри горел свет. Значит, с этим окей. Пока все идет по плану. Я прошел через всю улицу до автостоянки, находившейся немного на отшибе. Люди, живущие здесь, держали там свои машины. Если они у них имелись, конечно. Настоящая выставка подержанных, старых и просто разбитых колымак. Ну и, разумеется, в самом центре этой свалки находился его пикап. Я влез. Вставил ключ в зажигание и тронулся с места. Откуда ни возьмись, на площадку вдруг вынырнула машина. Я быстро отвернулся, чтобы водитель не успел разглядеть в свете фар моего лица, и выехал со стоянки. Доехал до Голливуд-бульвара. Было ровно 12. Проверил бензобак, почти полный. Я не слишком торопился, но все равно приехал в Гриффит-парк в 12:18. Немного проехал по Глендейл, потому что не хотел приезжать раньше, чем на 2-3 минуты. Подумал о Сачетти и о том, как он собирается доказывать свое алиби, которого у него, можно считать, нет. Худшее на свете алиби — это спать дома в своей постели, если только никто в это время не позвонит или не зайдет. Как он оправдается? Да никак, у него даже телефона нет. Я пересек железнодорожное полотно, развернулся, проехал немного назад и вверх по Риверсайд, еще раз развернулся в сторону Лос-Фелис и припарковался. Выключил мотор и фары. Было ровно 12:27. Я обернулся и посмотрел сквозь заднее стекло. Моя машина стояла на месте примерно в 100 ярдах. Оглядел поляну. Ее машины видно не было. Еще не приехала. Я снял часы. Минутная стрелка подползла к 12:30. Значит, она не приехала. Я сунул часы в карман. Вдруг хрустнула ветка где-то там в темноте в кустах. Я прям подскочил. Опустил правое стекло и стал смотреть, что там такое. Пялился, наверное, не меньше минуты. Еще раз хрустнула ветка, уже ближе. Затем вдруг сверкнула вспышкой, что-то с силой ударило меня в грудь. Выстрел. Я знал, что произошло. Не один я думал, что мир слишком тесен для двоих, если они знают друг о друге такое. Я приехал убить ее, но она меня опередила. Я сидел, откинувшись на сиденье, и слышал в кустах удаляющиеся шаги. Сидел с пулей в груди в краденой машине, украденной у человека, которого Кейс выслеживает вот уже полтора месяца. Я выпрямился и положил руки на баранку. Уже потянулся к ключу зажигания, но тут вспомнил, что машина должна оставаться здесь. Открыл дверцу. На лбу сразу выступил пот от усилий, которые пришлось затратить, чтобы повернуть ручку. Кое-как выбрался и поплелся по дороге к своей машине. Идти прямо не удавалось, все время хотелось присесть, снять эту ужасную тяжесть с груди. Но я понимал, если сделаю это, мне никогда до машины не добраться. Вспомнил, надо приготовить ключ, и вытащил его из кармана. Наконец, дошел и влез в машину, вставил ключ в зажигание и надавил на акселератор. Это последнее, что я помнил.